Джемини Лавджой медленно моргала, думала не торопясь. Мэтью отметил, что на ней нет колец, но на обоих запястьях филигранные золотые браслеты. С помощью одной из двух золотых монет, которые оставил ему Слоттер после резни в доме Линдси, Мэтью постарался тщательно изменить свою внешность. Новый сюртук, новый плащ, новая треуголка — все это нужно было для маскировки. На ногах красовались новые ботинки, которые его друг-портной нашел для него у друга-сапожника по разумной цене. Мокасины свою задачу выполнили, и когда Мэтью их снял, они были готовы развалиться. «Мистер Шейн», — вдруг сказала женщина, будто чтобы повторить его имя. Она не отвлекалась от письма. «А как там мой друг Оливер?» «Очень хорошо. Вы знаете, что через 4 месяца Присцилла ждет ребенка?» «Да, знаю. Я ее видела на рынке... Когда же? А, в конце августа». Она отложила письмо, улыбнувшись быстро и непроницаемо. «Вот ваш чай». Трущаяся бедром и кидающая взгляды в пах Опол внесла серебряный поднос, на котором стояла чашка чая. Мэтью взял ее вместе с предложенной льняной салфеткой и поймал на себе взгляд Опол. Она уставилась на него, чуть приоткрыв губы, и он подумал, кто же в этой комнате истинная львица. На девушке было серое платье плотного муслина и бесформенный серый чепец, ничуть не прибавлявший женского обаяния, что, наверное, и было его назначением. Чепец укрывал угольно-черные волосы, а глаза, смотревшие на Мэтью так пронзительно, светились синевой, почти лопаясь от жаркой оценки. Она была стройной, жилистой, 2 дюйма выше 6 футов даже на плоских черных каблуках. На губе и в правой ноздре Мэтью заметил металлические колечки. И пугала она его до судорог. «Спасибо, Опол», — сказала миссис Лавджой, возвращая письмо в конверт. «Сейчас ты мне больше не нужна. Иди в прачечную и помоги там». «Да, мэм». Опол сделала короткий реверанс им обоим и забрала с собой поднос. «Всегда нужно что-то сделать», — пояснила миссис Лавджой. «Стирка, готовка, уборка. Но такова теперь моя жизнь, мистер Шейн. Мое призвание». «И это призвание восхитительно, как говорит Оливер». Он внутренне вздрогнул и предупредил сам себя, чтобы не проявлял слишком много энтузиазма. «Иногда восхитительно, а иногда просто трудно». Она чуть наклонила голову, будто чтобы рассмотреть Мэтью под другим углом. «Я хочу, чтобы вы поняли. Парадиз очень, очень дорог. Мои гости... Я всегда называю их гостями, потому что настолько их уважаю. Нуждаются в самой лучшей еде, внимании и уходе. Но перед тем, как я назову вам годичную плату, которая будет наименее высокой из всех наших вариантов, позвольте меня спросить вас о ваших обстоятельствах». Мэтью отпил чаю из чашки и бросился вперед. «В начале года я открываю адвокатскую контору. Мы с женой в Филадельфии?» — перебила она. «Свою контору?» «Да, мы с женой переезжаем из Нью-Йорка. У нас сын, и мы ожидаем прибавления». «Поздравляю». «Спасибо». Мэтью убрал с лица улыбку. «Но я боюсь, что с дедушкой у нас возникнут трудности. Он в солидном возрасте, 72 года. В декабре будет». Решил он добавить для единства стиля. Он будто рисовал картину, как это делает Берри. «Бабушка уже несколько лет как умерла, а мой отец скончался во время переезда. Мать встретила в Нью-Йорке одного джентльмена, вышла за него замуж, и они вернулись в Англию». «Таков наш мир», — вздохнула миссис Лавджой. «Да, место испытаний. Но дело в том, что мой дедушка...» «Как его фамилия?» «Уокер», — ответил Мэтью. «Уокер, идущий пешком. Так в оригинале и назван прохожий по двум мирам. Примечание переводчика». «Активное имя для активного человека?» «Именно». Мэтью позволил себе мимолетную улыбку. Решил, что самое время тронуть пластырь под глазом. К сожалению, в последнее время он слишком активен. Я как раз любопытствовал. Прошу прощения, если вы меня поймали на разглядывании. Теперь она быстро показала зубы в улыбке и тут же спрятала. А ясные зеленые глаза не улыбались, как отметил Мэтью. Никогда не улыбались. Он ничего от нее не воспринимал. Ничего не чувствовал. Но чего он ожидал? Мэтью обвел взглядом комнату, будто собираясь для следующего признания об испытаниях этого мира. Конкретнее, об испытаниях для молодого адвоката, которому нужно избавиться от неудобного нароста, мешающего двигаться по жизни. Дом, снаружи выкрашенный белым, со светло-голубым орнаментом, того же цвета, что буквы в слове «Парадиз». Был обычным двухэтажным жилым домом, который мог бы принадлежать любой даме со средствами. Со вкусом обставлено, выдержано в неброских тонах, оконные стекла без единого пятнышка и дорожки не осквернены грязными сапогами. Интересно, не лежит ли сейчас тут наверху Тиранус Слотер, нянчащий свои раны? Потому что Мэтью показалось, что Лавджой Лавджоя видит издалека, и два Лавджоя — пара. «Совсем недавно он меня ударил», — продолжал Мэтью. «Несколько раз, как вы сами видите».